Дорогие ребята, сегодня мы вновь продолжим чтение повести Леонида Нечаева о преподобном Сергии Радонежском. В Радонеже. Долго шли и ехали темными еловыми лесами, то поднимаясь на холмы, то спускаясь во враги. Добрались, наконец, до села Радонежа, что стоит на левом берегу речки Пажи. В Ростове-то, в Варницах, местность ровная, светлая, а тут внизу, под крутоватым берегом, излучины реки, кругом холмы, покрытые дубравами, меж холмами по оврагам непролазные заросли ольхи, черемухи, глухая лесная сторонка. Достали с повозки топоры, заступы, стали, помолясь, землянку копать, да шалаш устраивать. На другой день принялись лес рубить, надо было дом строить. Прижились в Радонеже, работали дружно, всей семьей, поле пахали, боронили, рожь сеяли, траву косили, в лес за диким медом ходили. Так своим трудом да Божьей помощью и жили долгие годы. Родители стали стариться, сыновья — возраст входить. Стефан да Петр женились, и теперь каждый из них жил своей семьей, своими заботами. Варфоломей же хотел стать монахом и думал только лишь об этом. Свои мысли об иноческом служении Богу он доверял родителям и просил отпустить его из дома в монастырь. Просил почтительно, смиренно, всецело предаваясь родительской воле. Родители видели, что их средний сын возлюбил Господа Бога всем сердцем, всей душой и всей мыслью, и рады были отпустить его, но были так стары, больны и немощны, что просили его подождать и еще послужить им. «Чадо», — говорили родители, — «ты думаешь о том, как угодить Богу. Эта благая часть не отнимется у тебя. Только поухаживай за нами немного, и когда положишь нас в могилу и засыплешь землей, тогда уж и исполняй свое намерение». И Варфоломей с любовью обнимал своих родителей, обещая ухаживать за ними до их последних дней. Он теперь больше, чем Стефан и Петр, служил и угождал отцу и матери, так как Петр был поглощен своими хозяйственными делами, а Стефан, у которого умерла жена, уже постригся в монахи и жил в монастыре неподалеку от Ранен. Он теперь больше, чем Стефан и Петр, служил и угождал отцу и матери, так как Петр был поглощен своими хозяйственными делами, а Стефан, у которого умерла жена, уже постригся в монахи и жил в монастыре неподалеку от Радонежа. А через некоторое время, по воле Божьей, сами родители, Кирилл и Мария, ушли в монастырь. Там в мире и предали дух свой Богу. Варфоломей обрядил их тела к погребению, с великим бережением положил в гроб, поцеловал в последний раз и засыпал землей. Глаза его были полны слез. И затем 40 дней молился он со слезами о дорогих своих родителях на литургиях и панихидах, и в память о них раздавал милостыню и кормил нищих. Свою часть наследства Варфоломей отдал брату Петру. Петр был очень домовит, и наследство было ему на пользу и в радость. Сам же блаженный юноша Варфоломей уже с легким сердцем отправился за 3 версты в обитель к брату Стефану. Шел, радуясь миру Божьему, блестевший на солнце быстрой речке Паже, величавой, задумчивой дубраве, цветущему жужжащему лужку. И думал, решится ли брат Стефан навсегда удалиться с ним в лесные дебри, чтобы там, в безлюдных местах, в тишине, спасать молитвами и трудами свою душу. Встретился с братом, поведал, с чем пришел. Брат охотно согласился. Пошел же не прежде, чем беседовал с игуменом и спросил у него благословения. Помолясь, осенив себя крестным знаменем, всецело положась на волю Божью, братья ступили на тропинку, ведущую в лесную глушь. Маковец. Долго ходили братья по дебрям, говоря: «Не куда мы хотим, а куда Ты хочешь, Господи, туда нас и направь, и приведи». И вышли, наконец, на доброе место, называемое Маковец. Тут точно была как бы маковка местности, большой холм, вокруг которого простирались голубые дали радонежских лесов. Помолясь, вынули из-за пояса топоры и принялись сначала рубить ветки, из которых скоро соорудили шалаш и настлали ложе. Потом стали валить и деревья, очищать бревна от сучьев и коры. Бревен надо было заготовить немало. Предстояло сложить избушку келью да возвести церковку. Деловито постукивали топоры. В трудах и молитвах шли дни за днями. Плотничали братья хорошо. Келья вышла ладная, а малая церковка и того лучше. Тот же избиной сруб, только в крышу врезана главка с крестом. Варфоломей поклонился Стефану и сказал: «Ты старший по роду, ты мне теперь как отец. Кого мне спрашивать обо всем, как не тебя? Вот уже церковь поставлена, и пришло время освятить ее. Скажи мне, во имя какого святого освящать ее?» Стефан же ответил ему: «Что спрашиваешь, когда сам знаешь не хуже меня? Сколько раз родители говорили про тебя, что ты будешь учеником Святой Троицы и многих сделаешь учениками Святой Троицы. И лучше всего освятить эту церковь во имя Святой Троицы». Лицо Варфоломея светило радость. «И я желал, чтобы церковь была освящена во имя Святой Троицы. И вот Господь Бог услышал мое желание». Приехали на Маковец священники из Москвы и освятили церковь во имя Пресвятой Троицы. Стала церковь домом Отца и Сына и Святого Духа. Братья же днями и ночами читали там псалмы и молитвы. «Принесите Господеве славу имени Его, поклонитесь Господеве во дворе святем Его». Сергий. Октябрь. Небо ясное, синее, холодное. Стынет без листвы осина, зябко вжимается в мохнатый ельник. Лес не шелохнется, точно прислушивается к тому, что происходит на поляне в церкви Пресвятой Троицы. В церкви нынче не лучины горят, свечи теплятся. Их принес из далекого монастыря монах-священник Митрофан. Он пришел сюда, в лесную глухомань, чтобы постричь Варфоломея в монахи. Варфоломей стоял перед ним смиренно, в одной лишь белой рубахе до пят. Сейчас он наденет все новое, черную монашескую одежду, новые сапоги, и святое имя у него отныне будет новое — Сергий. 7 дней инок Сергий провел в церкви, 7 дней непрерывно молился, ежедневно причащался святых тайн и вкушал только лишь просфору. Проводив отца Митрофана, который отправился во свояси, инок Сергий снова остался один. Брат Стефан, пожив здесь год, ушел в Москву, в монастырь. Преподобный Сергий поднял взгляд к образам, стоявшим в углу кельи на полочке. Не один он. Здесь икона Божией Матери Адигитрии, то есть путеводительницы, с божественным младенцем на руках. Здесь и икона Николая Чудотворца, Божьего угодника, благословляющего на всякое доброе дело. Помолишься перед иконами, и не одиноко становится. Теплый свет исходил от икон, обнимал преподобного Сергия и разливался в душе неземным покоем и радостью. Страхование. Морозы. От морозов трещат в лесу деревья, и расседается земля. Долгими ночами воют волки. В келье горит лучина, сухая березовая щепка, едва освещая угол, где стоят на полочке иконы. Лучина потрескивает, сыплет искры. Перед иконами стоит на коленях преподобный Сергий. Окончив молитву, он поднялся, сел на скамеечку под стену. Трудно зимовать в безлюдном месте. Что ни помяни, того нет. Никто не придет. Лес, глухой лес кругом. Съестных припасов почти не осталось. Свечи давно кончились. Нужда в свечах, нужда во всем. Ну-то, как говорят, лучина с верою, чем не свеча. «Благодарю тебя, Господи, за житие скорбное», — шептал преподобный. «За все благодарю тебя». Смиренно и даже с благодарностью принимал он нужду, понимая, что Бог хочет испытать его стойкость и твердость. Встав со скамеечки, он сказал: «Пора идти в дом Пресвятой Троицы, петь за утренню». Вышел из кельи и бодро сошагал по скрипучему снегу. Вошел в темную церквицу, сотворил крестное знамение с поклонами и зажег березовую лучину. Когда же начал молитвенное пение, стена вдруг расступилась, и в отверстие ворвался разъяренный дьявол, за которым следовало целое полчище бесов, наряженных в островерхие литовские шлемы. Бесчисленное бесовское воинство яростно ломилось в храм, как ломится враг в пролом в крепостной стене. Их предводитель дьявол устремлял на преподобного Сергия лютые взгляды и скрежетал зубами. Бесы бросались на преподобного и устрашающе вопили: «Уходи отсюда! Беги из этих мест немедленно! Не мы на тебя напали, а скорее ты напал на нас! Беги, а то мы растерзаем тебя, и ты умрешь здесь злой смертью!» Одни из них злобно замахивались на преподобного, желая убить его. Другие с воем сотрясали бревенчатые стены, пытаясь разрушить церковь. Дьявол стоял против преподобного и глядел свирепо и надменно. Уж против него самого и против целого полчища бесов один не устоит. Устрашится, убежит с поля брани. Бесы угрожали и наступали со всех сторон. Пламя пыхало у них из пасти. Преподобный же осенил себя крестным знамением и стал читать молитву: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его». Это оружие для дьявола и его воинов оказалось нестерпимым, и он, и бесы тотчас стали невидимы, исчезли, как дым. В наступившей тишине преподобный преклонил колени и горячо возблагодарил Бога. Зажегши новую лучину, он продолжил пение за утренние. Однажды, находясь в келье, преподобный Сергий стал подкладывать в очаг хворосту, чтобы лучше загорелись березовые поленья. И вдруг, сквозь треск занявшихся хворостин, услышал позади себя шипение. Оглянувшись, увидел, что в келью вползла змея. «Вот», — подумал он, — «Господь попустил еще одно испытание, ибо это и не змея вовсе, а дьявол вполз змеей». Дьявол же тотчас наполнил келью множеством змей. Всячески пытался он устрашить отшельника. Снаружи слышался шум, грохот. Множество бесов проносилось по лесу. Они устремлялись на преподобного Сергия со всей лютостью, пытаясь запугать его и прогнать из леса, чтобы это место не освещалось присутствием святого. «Уходи отсюда!» — вопили бесы. «Зачем ты пришел в эту глушь и поселился тут? Не надейся, что сможешь и впредь здесь жить. Место непроходимое, никто сюда не придет, разве только душегубцы-разбойники. Ты умрешь здесь от голода или погибнешь от рук разбойников. Тебя здесь растерзают кровожадные звери. Лучше немедленно беги отсюда, не оглядываясь назад и не озираясь по сторонам, потому что мы все равно прогоним или убьем тебя». Преподобный немедля встал на молитву: «Я катает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящей Бога и знаменующихся крестным знаменем». Бесы исчезли, и преподобный восхвалил Бога, который скоро услышал его и помог ему, сокрушил бесов своей крепкой десницей. Радуясь о Господе, неустанно творил он всеночную молитву. Враг, то есть дьявол, ненавидел преподобного Сергия и еще не раз нападал на него, но так и не мог устрашить и победить подвижника, который всегда надеялся на Божью помощь. Божья благодать оберегала преподобного. Со временем бесы прекратили свои нападения и перестали приближаться к святому, потому что увидели, что он пребывает здесь с Богом, и Бог пребывает в этом месте с ним. Чудо о медведе. Как сошел снег, прогрелась землица, преподобный Сергий, перекрестясь, да сотворив молитву, и спросил благословения у Господа, принялся вскапывать близ кельи на солнечной стороне огород. Обживаться стал. Дров впрок на зиму нарубил, да в поленницу под стену кельи сложил. Хворосту на растопку насек, трав целебных насобирал, да в пучках насушил, в келье развешал. Звери о нем любопытствовали. Волки приходили по одному и стаями, стояли поодаль, поводили носами. Иной раз, бывало, и близко подступали, обнюхивали. Лисы тоже дивились на преподобного. А то сам хозяин радонежских лесов, медведь, наведался. Кто, мол, тут поселился? Да почему? Не ведаю. Да чем таким вкусным на поляне пахнет? Преподобный вышел из кельи. Был он тонок телом, светел лицом. Медведь привстал, чтобы, стоя на задних лапах, показать себя во весь могучий и грозный рост. Отшельник же не испугался, а молвил приветливо: «Мир тебе, творенице Божья!» Негромкий, ласковый голос тотчас успокоил медведя. Он мягко опустился на передние лапы и стал выжидающе смотреть на человека маленькими сумрачными глазками. Человек же зашел на малое время в келью и вышел оттуда с куском хлеба в руке. Подошедший к осиновой колоде, положил на нее хлеб. «Прими хлебца из рук убогого Сергия». Медведь осторожно нюхнул хлеб, взял в пасть и, отойдя поодаль, съел. Вернувшись, стал осматривать и обнюхивать колоду и землю возле нее, ища крошки. «Что, сладок плод житен?» — радуясь, спросил преподобный. «То-то! Господь всех нас припитывает. Ему же слава, честь и поклонение всегда, ныне и присно, и во веки веков». Преподобный Сергий перекрестился. «Аминь». Медведь подошел к отшельнику, обнюхал его кожаные сапоги, одежду, руки. Миром, благостью веяло от отшельника, и от этого медведю захотелось следовать отныне всегда за ним, лежать у его ног и слушать его приветливый голос. Медведь стоял, раскачиваясь из стороны в сторону, точно не зная, в самом ли деле навсегда остаться или же вновь удалиться в лесную чащу. «Приходи в мое местечко», — говорил преподобный, — «всегда приходи. Будет хлебец, оба подкрепимся, будет кусок и тот разделим. А не будет — потерпим. Господь Бог и подаст через добрых людей». Внимая, медведь кивал головой, точно понимал речь дивного человека — и во всем соглашался с ним. С тех пор медведь каждый день приходил к келье, а то и по нескольку раз в день. Преподобный Сергий отламывал кусок хлеба и оставлял на колоде или на пне. Иной раз и последний кусок отдавал зверю, себе ничего не оставлял, говоря: «Я-то укреплюсь молитовкой, а ты, бедный, как о себе промыслишь?» Порой и совсем не было хлеба. Медведь, не получив привычного угощения, долго не уходил, осматривая землю вокруг пня и колоды, тыча с носом в траву и спрашивая взглядом: «Где же хлеб?» «Скудно нынче, скудно», — отвечал отшельник. «Даже и совсем нет. Обоим нам велит Господь потерпеть. И потерпим, потерпим, водички попьем». Медведь кивал головой, вздыхал и шел к ручью. А на завтра снова приходил и терпеливо ждал у пня, у колоды. Преподобный же, закончив читать молитвы, выходил радостный, с хлебом в руке».